2. Алёнушка Дурачок, госпожа Айзулидзе и Настя Радость шли не спеша по рынку. Несмотря на ранний час, их окружал гомонящий и торгующийся птица и зверолюд. Мимо них сновали пираты и пиратки, разодетые как вельможи, или фрейлины какого-нибудь имперского двора. Иногда попадались рабы с кожаными ошейниками на шее, несущие за своими хозяевами поклажу, а также местные жители с семьями и без семей, купцы и приказчики, рабочие судоверфи, беспризорники, щиплющие на карман и всякие нищие попрошайки. У Насти Радости от такого количества звера и птиц и людей, от пестроты красок и от шума с запахами кружилась голова. Теперь-то она начинала понимать, почему этот рынок называют черным. Тут можно было купить все, что душа пожелает. Когда Настя Радость в декабре пришла с экипажем на остров Мудьюк, и они остановились в гостинице «Две русалки», то Айзулидзе, поговорив с хозяином гостиницы, граф Графычем, ее тут же определила на кухню в поварята, пояснив это тем, что Насте надо набираться опыта, а не шляться целыми днями по улице со всяким отрепьем, которая может сбить Настю с истинного пути и вывести на кривую дорожку. А на ее возражение, что она никого не знает на этом острове, кроме экипажа шоу, Айзулидзе всегда отвечала, что общаться ей тут по большому счету не с кем, а если ей так не имется, то она может идти к чертовой матери на все четыре стороны. А поскольку Настя уже привыкла к пираткам, то она сама для себя решила, что будет с ними до тех пор, пока не разбогатеет, после чего сойдет на берег и построит частную больницу для бедных птиц и зверолюдей, где и будет их лечить бесплатно. Да и лекарка-травница бабушка Стеша не раз ей говорила, что ждет Настю Радость счастливая судьба, только надо сначала терпеть и много трудиться. Алёнушка-дурачок то и дело останавливалась возле открытых навесов, где торговали псилоцибиновыми грибами и всякой наркотической продукцией, что только могла дать конопля. И тут же начинала торговаться и требовать, чтобы ей дали на пробу товар. А поскольку дураков среди барыг не было, те и наотрез отказывали в просьбе. Мол, уважаемая, тут один грибок съест, там отвара глотнет, а у третьего маленькую хапочку сделать, вот так и обдолбится кайфом. А кто ж тогда покупать будет? На это Алёнушка дико начинала орать и возмущенно махать крыльями. А поорав минуты две и поняв, что цену сбить не удастся, с неохотой доставала медную монетку и покупала один грибок или маленькую хапочку, которую ей подносил барыга в трубке. После чего дурачок снова подходила к Айзулидзе и к Насте, которые ее ждали и снова шли дальше. В очередной раз, остановившись и ожидая попугаиху, Куава увидела в сумраке навеса с десяток диколюдей. На них были одеты ножные ручные кандалы. Они были худые и грязные, и, как водится у дикарей, совершенно обнаженные. Но больше всего поразило Настю, что на каждом рабе была одета железная маска с прорезями для глаз и носа. «Тетя Айзулидзе, а почему у них нет дырки для рта?» С удивлением воскликнула она. «Как же они кушают?» Крыса мельком взглянула под навес и, поморщившись, заговорила. «Работорговцы это специально делают, потому что диколюди начинают жрать землю и через 3 дня умирают. Короче, предпочитают смерть, нежели рабство. Но в Российской империи я видела дико людей. Они за хозяевами носили корзинки и даже с ними в каретах ездили, потому что в Российской империи они на вес золота, и их могут себе позволить лишь знатные особы, а это значит за ними уход, плюс многолетняя дрессировка. Да к тому же они находятся под защитой государства. А в каждом государстве есть инспекторы, которые следят, как живут дикари у господ. Да и сама знать с них пылинки сдувает. ведь в неволе они почему-то быстро дохнут, если за ними плохо ухаживать. А зачем тогда работорговцы их ловят? Ведь при таком уходе они у них быстро помрут. Помрут, равнодушно кивнула головой крыса. Да и цена на них не сравнится с официальными, что платит государство. Но есть птицы и зверолюди, кто с удовольствием покупает этих заморышей. Так что нередко их можно увидеть в нелегальных борделях, на плантациях, шахтах и так далее. Но если об этом узнают власти, то владельцу будет мама не горит. Да и вообще у нас у истинных пиратов работорговцы совсем не пользуются уважением. Хотя бы вы это сами черные капитаны не брезгуют поймать с десяток диких людей и продать их на невольничном рынке, вступила в разговор подошедшая попугаиха. Но Голландия ведь тоже страна, и почему она разрешает у себя на территории торговать работорговцам? Недоуменно захлопала серо-голубыми глазами Настя. А Изулидзе и Аленушка-дурачок дружно рассмеялись. «Да все дело в том, — пояснила крыса, — как ни крути, но остров Мудьюк является пиратским, а находится он под протекторатом Голландии. С чего эта самая Голландия имеет огромные деньжища с Мудьюка? А на такие мелочи, как незаконная торговля диколюдьми, губернатор просто закрывает глаза». «Да и вообще», – махнула крылом попугайха, – «это в Российской империи еще более-менее соблюдают законы о дикарях, и цены там такие на них». Попугайха замолчала и, закатив глаза, задрала вверх крылья, показав сумму. А Изулидзе, хлопнув маленькую куалу по плечу, докончила мысль Аленушки. «Короче, можно мини-бригантину купить. А в остальных государствах только делают вид, что соблюдают закон о разумном использовании диких людей». «Ну что, поняла?» – благодушно спросила ее попугайха, почувствовав, как легкая волна прихода от съедобных псилоцибиновых грибов пробежала по голове, а краски приобрели более яркие цвета. «Ага», – кивнула головой Настя, и они пошли дальше. Через пару минут им на пути попалась очередная лавка с пряностями, и это уже была родная стихия крысы. Она тут же остановилась и придирчиво начала рассматривать и нюхать всякие корешки и травки. «О, госпожа Изулидзе!» – воскликнул белый декоративный кроль. «Вы, как всегда, выглядите неподражаемо!» Крыса на этот комплимент тут же улыбнулась и подтянула на себе короткие зеленые ниже колен обрезанные штаны. «А я то-то давно смотрю, вас все нету и нету», — продолжил кроль. «Да еще слухи тут разные об форте Святой Екатерины. А еще, знаете, у меня новые пряности появились. Но я сразу же понял, что это все вранье и ложь. А черный и красный перец — высший сорт». «Почему?» — недоуменно подняла брови Айзулидзе. «Как? Почему?» – всплеснул руками торговец. «И так все ясно. Вы были на своей малой родине, откуда привезли и взяли в команду черного хрякера свою прекраснейшую дочь, которая копия вас. И так, кстати, у меня есть отличнейший бергамот». Крыса недоумевающе взглянула на попугая. «Да нет!» – рассмеялся кроль и указал на куалу. «Идиот!» – возмущенно воскликнула Изулидзе. «Это наш поваренок, а заодно и юнга». И, схватив Настю за руку, быстро пошла дальше. «А что, разве не похожи?» – обратился торговец к попугаихе. «Ага, очень!» – заржала та. «Ну, прямо копии с моей задницы!» И, догнав товарок, вынула из-под рваного тельника пучок петрушки, который украла у кроля, и начала не спеша его обклевывать. Неожиданно Настя радость стала как вкопанная возле крытой лавки, над которой висела табличка «Все для лекарского искусства, начиная от книг, кончая лекарствами». «Тетя Изулидзе!» – тут же пискнула она. «Нам сюда надо!» И тут же потянула госпожу внутрь лавки. «О, точно!» – протянула крыса. Как раз тебе, дурачок, обещанную книгу купит. Аленушка, сделав вид, что не расслышала, что сказала Айдзулидзе, продолжала клевать петрушку. Куала с надеждой взглянула на попугаюху. «Тетя Алена, вы же мне обещали!» – протянула она. «Куплю, куплю!» – лилейно проворковала та. «Вот как лапка моя перестанет болеть, за которую меня этот проклятущий сом укусил, так сразу же и куплю». «Ну!» – чуть ли не со слезами на глазах пискнула Настя. «А ну ее!» – махнула рукой Айдзулидзе. «Нашла кому верить! Это же Аленушка, дурачок. Пошли в лавку. Там и книгу себе присмотришь и скажешь, какие лекарства купить. Кэб из общака на тебя тоже деньги выделил». «Какой еще общак?» – с недоумением спросила Куала. «А ты думала, что продукты, боеприпасы, различные снаряжения, ремонт, бригантины мы на свои кроны, что ли, покупаем?» – рассмеялась крыса. «Ну да», – кивнула головой Настя. «Да нет, конечно. Просто каждый из нас из своей доли приза выделяет 35%, а с этого и общая касса, которая идет на нужды экипажа. Да и вообще каждый из нас имеет свой счет в голландском банке. И тебе мы его тоже попозже откроем. Получишь свою сберегательную книжку с отпечатками своих пальцев. И в любом месте, где есть представительство банка, то бишь филиал, сможешь снять свои кровные. Была бы моя воля, я б ни копеечки не дала», – проворчал себе под нос дурачок, заходя вслед за ними в лавку. Наконец, через полчаса они вышли на площадь разбитых кораблей, потому что павильоны, окружающие ее и даже церковь, были построены из списанных и пришедших в негодность морских покорителей пучин. Настя с задумчивостью разглядывала дома и пристройки, в которых виднелись очертания кораблей. Они втроем подошли к паперти и, остановившись, стали ждать, когда закончится утренняя служба, на которую каждое утро ходила кошка, где и пела на клиросе. «А вот тот дом чем-то напоминает галеон. А вот тот шлюп», – тыкнула Куала пальцем в трехэтажные постройки, тут же добавил. «Тетя Айдзулидзе, а почему так ценятся мини-бригантины у пиратов? Потому что они паровые, да? У меня от ваших разговоров сейчас бэд-трип начнется», — нервно прокликотала дурачок. «Пойду я лучше прогуляюсь». И, развернувшись, тут же влилась в разношерстную и гомонящую толпу. «Чего начнется?» — не поняла Куала. «Глюки страшные. Короче, ужастики всякие видеть будет», — ответила крыса и поправила плетеную корзинку, которую складывала покупки у себя на руке. «А по поводу мини-бригантин все очень просто. Во-первых, среди парусного и парового флота они самые быстрые и экономные по углю. То бишь, в отличие от остальных паровиков, мало жрут антрацита. Во-вторых, они бронированные и компактные, а на носу под водой стоит кованый таран. В-третьих, имеет неплохое вооружение. Не скажу, что мое орудие – мечта командора, но тоже сойдет. В-четвертых же, в эксплуатации неприхотливые, да и в бою очень юркие, поэтому они считаются лучшими для боя и различных блокад». «А почему тогда у черного Дрейка золотая лань, парусное судно, и он не возьмет себе мини-бригантину?» «Потому что сколько пиратов, столько и мнений», — хмыкнула крыса. «У Дрейка каравеллы и более 100 членов экипажа. Он предпочитает брать крупнотоннажные суда, например, галеоны, а нам это не по зубам. Во-первых, у нас мало народу. Во-вторых, если на каравелле может быть более 50 пушек с одного борта, то у нас всего лишь одна, хотя у них артиллерия и слабоватая. Но если вместе выстрелят, довольно-таки грозная сила. В-третьих же, наша мини-бригантина при всех своих положительных качествах экономически очень затратна. Почему это так, я не знаю. Мне как-то раз Кэп объяснял, но я не поняла. Но факт остается фактом. Она постоянно требует денежных вливаний». «А в-четвертых, мы одинокие морские волки», – промяукала Светка Кнопка. которая уже некоторое время стояла у них за спиной и слушала разговор. «Во-во!» – закивала головой Айдзулидзе. «Объясни лучше ты, чем мини-бригантины лучше, а чем хуже от других кораблей?» «Лучше, хуже!» – беззаботно махнула рукой Светка. «Я же уже сказала, мы одинокие волки, короче говоря, сами по себе. Сидим в засаде или находимся в вольном плавании и, к примеру, видим одинокое судно, которое отбилось от каравана. Вот и предлагаем ему сдаться. А если оно отказывает, то мы его расстреливаем, а потом берем на абордаж. Ну а иногда, если наши черные капитаны договариваются, то мы собираемся стаей, и можно поохотиться и на крупную добычу. Ну чего, мелкая, поняла?» Куала молча слушала кнопку, которая стояла в лучах солнца. На ней была длинная хлопковая юбка черного цвета, из-под подола которой виднелись красные сапожки, молочного цвета блузка и светло-темный платок на голове, завязанный под подбородком. «Тетя Света, вы такая красивая!» – улыбнулась Настя. «Да ладно тебе!» – замурлыкала кошка и тут же начала оправлять невидимые складки на юбке. Неожиданно в небе громыхнул гром, а тучи чуть ли не на глазах потемнели и скрыли зимнее солнце. «Проклятые тропики!» – пискнула крыса. «Девочки, бежим куда-нибудь под навес!» – мявкнула Светка, и они бросились к ближайшему павильону. А в это самое время Аленушка-дурачок бесцельно бродила среди толпы. Настроение у нее испортилось, так как грибы и травка приказали долго жить. Она уже дошла к концу площади и собиралась повернуть обратно, как на попугаиху обрушился тропический проливной ливень. Аленушка тут же бросилась в первую же попавшуюся дверь двухэтажного дома. На первом этаже, как и заведено, торговали, а на втором жил купец и его домочадцы. Сразу же над головой прозвенел дверной колокольчик, и на его звон из подсобки к прилавку вышел благообразный и седой, как лунь, ворон, одетый в черную мантию, расшитую серебряными звездами. «Здравствуйте, госпожа!» – склонил он слегка голову. Попугайха вытерла крыло мокрое лицо, затем это же крыло вытерла об памперс. «Я не госпожа, а мадмуазель!» – хмуро огрызнулась пиратка. «О!» – воскликнул старик. «Я вижу в ваших прекрасных карих глазах, что трип и травку съела ваша многострадальная печень. Но, увы, я вам в этом ничем помочь не могу. Вы попали в лавку под названием «Волшебство и звезды». Так что, если хотите, я могу вам продать магический амулет, который сохранит вашу жизнь в бою, принесет удачу в торговле. А еще у меня есть даже амулеты, которые принесут вам богатство». Аленушка внимательно оглядела лавку. На полках, покрытые пылью, стояли различные предметы. Хрустальные шары, бутылки и бутылочки, сушеные головы диких зверей и птиц, непонятные от кого лапы, крылья и когти. А среди книг дурачок разглядел череп диколюда. «Глядя на эту пыль, не похоже, что вам амулеты помогают в деньгах». «Пыль – это благородная субстанция. Она вечная, как звезды. А в деньгах счастья нет. А может, вы хотите, чтобы я вам предсказал судьбу?» Аленушка громко высморкалась в кончик крыла и, размазав сопли по тельнику, ехидно прокликотала: «Я агностик и верю только в науку и знания. А чтобы эти гребаные знания не взорвали мою голову, я для себя нашла отличное лекарство. Но, как вы выразились, моя печень сжирает его. А лекарство мне нужно постоянно. Я, кстати, могу вам предложить отличные снадобья от всех болезней», – перебил ее ворон. «А еще, как писал древнегреческий философ Аристотель, мы не видим то, что невидимое, а оно есть». Аленушка громко рассмеялась. «Сразу же видно по этой фразе, что мужик грибочки любил, и крыша у него посильнее, чем у меня съехала. И вообще, сейчас проклятущий ливень закончится, и я отсюда уйду. О да, я с вами согласен. Ливни тут просто отвратительные. Я считаю, что самый лучший дождь идет только на малой родине. Вот, например, в Карелии.